Дважды мы слышали львиное рыканье, и оба раза надеялись, что это львята. Но пришла только гиена. Ее очень занимали наши покрышки. Пики на нее не действовали, но, учуя наш запах, она обратилась в бегство. Лежа на переднем сиденье, я вспоминала, как мы встречали Рождество в прошлом и позапрошлом году. В 1959 году, в первый день Рождества, вдруг явилась Эльса. Это была наша первая встреча после того, как она стала матерью, и от радости, что вновь видит нас, Эльса смахнула хвостом весь обед с праздничного стола. В сочельник 1960 года она и львята смотрели, как я зажигаю свечи на елке, и Джеспе стащил подарок, приготовленный для Джорджа. В этот день я прочла письмо с распоряжением перевести львов. Сегодня все было совсем иначе. Утром, когда я поздравила Джорджа с праздником, он удивленно спросил: «Как, разве нынче Рождество?» Я была рада, что мы провели ночь в машине, а не в лагере, но Джордж считал, что надо пробиваться в Тиранеру, пока за нами не послали спасательный отряд. Будет лишний расход бензина, а его и так мало осталось. За ночь вода спала, и реку мы одолели, но тут же ухнули в яму. Я так стукнула с головой, что увидела звезды, только не те счастливые звезды, о которых толковал мне прорицатель. Потом меня мутило, голова раскалывалась от боли, я боялась, как бы у меня не было сотрясения мозга. В лагере бои рассказали нам, что всю ночь кругом бродили львы, об этом же говорили многочисленные следы. Нас ожидала большая рождественская почта, со всех концов света пришли подарки. Наши заочные друзья учли, в каких условиях мы работаем, так что кроме приятных вещиц, которые мы могли отвезти на Сеолы, было много предметов полезных в лагерной жизни. Позднее мы пошли гулять, слушали хор ткачиков с ярким оперением, рассматривали сине-зеленого скоробея, навозного жука, который шел задом наперед, толкая задними лапками катышек навоз. Скоробей откладывает яйца в свежий навоз и делает из него катышки, которые потом служат кормом личинкам. Наш жук сделал комок величиной с мячик. Он так торопился укатить его, что все время падал. Потом мы увидели необычное скопление светлых термитов. Словно палочки сантиметровой длины окружили они свою норку параллельными рядами. Мы решили, что это оборонительное построение, и не ошиблись. Вскоре показалась колонна злобных бродячих муравьев. Термиты грозно насторожились, и муравьи, хотя были вдвое крупнее их, отступили. Оставшихся термиты бомбардировали липкой жидкостью. Она, видимо, действовала на дыхательные органы. Пораженные ей муравьи подергались и натихли. Мы внимательно разглядели одного термита и нашли у него между жвалами нечто вроде шприца, который разбрызгивал ядовитое вещество. Вечером мы наблюдали своеобразное явление, которое иногда можно увидеть и в полупустынях северной пограничной провинции. Когда на западе стали угасать лучи заходящего солнца, на востоке появилось их точное отражение, только немного смазанное. Мы продолжали целыми днями искать львят и заметили, что мало-помалу в долину возвращаются животные. Среди них были три львицы, пятью детенышами. Мы встречали их очень часто, и вскоре они совсем привыкли к нам. Однажды львицы ушли охотиться на буйвола, оставив львят так близко от нашей машины, что мы при желании вполне могли бы их увезти. Львы в мою палатку больше не заходили, но вообще их было в Тиранере предостаточно. Как-то вечером бои показали мне чету, которая сидела под кустом в метрах 70 от лагеря. Они порычали немного, потом один встал, подошел к моей палатке и обнюхал ее. Я прикрикнула на него, и он затрусил прочь, но далеко не ушел. Посветив фонариком, мы увидели, как блестят его глаза. Я очень люблю львов, однако в таких случаях предпочитаю, чтобы поблизости был Джордж. К нему по ночам наведывалась Вивера. Ее привлекали крупные мотыльки, которых прозвали виски. Они появляются на закате и облепляют все влажные стаканы и горлышки бутылок. У нас было не так уж много спиртного, и все же едва смеркалось, к нам со всех сторон слетались целые рои этих мотыльков. Когда Жорж гасил лампу, Вивьера приходила за добычей. Мы были рады ей, зато нас вовсе не радовала гиена, которая поначалу таскала только мармелад, масло и печенье, а потом несла наше самое дорогое лакомство — головку сыра 4 килограмма и весь запас сосисок и бекона, присланных нам недавно. Сколько Жорж не гонял ее, она продолжала досаждать нам, пока прайд львов штук 7-8 не взял шефство над лагерем. Особенно часто навещали нас две львицы. Жорж светил на них фонариком, покрикивал, а они только моргали, продолжая рассматривать нас с расстояния 6-7 метров. Потом вместе со своими львятами они лакали из ведра грязную воду, приготовленную нами для мытья машины. Напьются и лягут вокруг лендровера у палатки Жоржа. Всю ночь он слышал их возню.